Похоже, я немного перегрузил их потоком информации. Не совсем, с небольшим туманом и поволокой во взгляде посмотрела на меня Тея. С первой и второй частью все более-менее понятно. Мы или изготавливаем и продаем свое, или перепродаем чужое, или, как еще один вариант, вносим некие правки в уже существующие плетения, добиваясь их более качественной, стабильной и эффективной работы при тех же внешних затратах магической энергии со стороны владельца. Рассуждения те и меня приятно удивили. Честно говоря, не думал, что хоть кто-то так точно ухватит суть моих предложений. Хотя, конечно, ничего особо оригинального в них не было. Но вот последняя часть твоей идеи вызывает у меня некоторые затруднения в ее понимании. И она вопросительно оглядела Линевиса, Рию и Ролию. Те пожали плечами. Поэтому, развернувшись в мою сторону, Тея произнесла: «В этом нам требуются некоторые пояснения от тебя». Ну, я задумался. Вот ведь, в голове это было более гладко, чем на практике, подумал я. Хотя, я решил кое-что обдумать. У меня как раз появилось немного времени, так как к нам в кабинет вошла официантка и, спросив разрешения, быстро сервировала стол легкими закусками и вином. «Ужин будет готов через 20 минут, господа маги», — доложила она, в основном обращаясь к Линевису, и, поклонившись, вышла из комнаты. «Ну, не стесняйтесь», — указал я на стол и взял чашечку кофе. После чего перешел к тому, что мне как раз пришло в голову. Правда, перед этим не удержался и немного полюбовался своими девочками. «Эки я, оказывается», — собственник усмехнулся я. «У нас, возможно, вырисовывается прекрасный пример того, как мы должны действовать в этом случае», — обратился я ко всем, стараясь разъяснить им принцип своей идеи на доступном примере. «Господа из гильдии воров, думаю, хотят заключить с нами договор о сотрудничестве или долговременный контракт. И коль мы магическая гильдия, то и нужны мы им как маги. Отсюда следует вывод. Мы нужны им или для опознания неидентифицированных ими самими артефактов, или для изготовления каких-то спецзаказов для их нужд. Перепродажу уже идентифицированного имущества они нам вряд ли будут предлагать, так как у них самих, как я предполагаю, есть достаточно разветвленная сеть сбыта товаров. И тут возникает третий постулат. Нам невыгодно проводить идентификацию предметов для кого-то другого. Этими действиями мы плодим себе конкурентов. Что делать? Отказать в сотрудничестве или что-то придумать? Терять такого партнера мне не хотелось бы, да и стратегически это невыгодно. Но мы можем предложить им такой вариант. Скупать у них неопознанные предметы немного дороже, чем все остальные гильдии или маги. В этом нет ничего предосудительного. Например, увеличение средней закупочной стоимости на 20-25% ничего в конечном счете нам стоить не будет, и подобные затраты мы вполне можем себе позволить. Выгода в этом случае для нас не слишком очевидна, но она есть. У нас появляется дополнительный, вероятнее всего, постоянный поставщик, который будет стремиться самостоятельно поставлять нам товары. И возможно, не только из этого мира. Ведь он может разную рухлядь скупать где угодно, но продавать ее именно нам. Для нас это не принципиально. Даже переплата в два раза не играет в этом случае никакой особой роли, а тут будет в максимуме всего лишь четверть от номинальной стоимости, так как опознанные артефакты стоят гораздо дороже, иногда эта разница для артефактов выше пятого уровня достигает сотни раз. И это наш главный козырь. На этом мы и будем играть. И из рук нам его упускать нельзя. Ну и параллельно мы будем преследовать вторую важную для нас цель, о которой тоже не стоит забывать. Нам нужна информация. Нам обязательно нужна история происхождения этих самых артефактов. Это и будет то, за что мы готовы платить ему проценты. И любой поставщик, не только гильдия воров, должен будет понимать это. Я посмотрел на слушающих меня друзей. Вопросов, я так понимаю, пока нет, спросил я у них. Увидев их согласие с моими предположениями и рассуждениями, я продолжил. В этом случае, И это достаточно очевидно, мы не передаем в другие руки то, что можем сделать или реализовать сами, а предлагаем нашему клиенту хоть какое-то альтернативное решение. Дальше. О возможных спецзаказах. Тут, я думаю, им не нужны никакие особые услуги, кроме изготовления различных разовых артефактов или свитков, возможно, создание каких-то амулетов. Но, мне кажется, для простой рутины и стандартных изделий у них есть и собственный мастер. Ведь кто-то же наполняет полки в их магазинчике. Однако и тут мы можем подсуетиться и заключить с ними контракт по изготовлению тех или иных вещей с улучшенными показателями качества, эффективности и полезности или обычных амулетов с определенным дисконтом именно для них, на который наши партнеры смогут рассчитывать в любом случае. На такой шаг мы можем пойти, даже если предложенная им скидка будет несколько выше, чем следует. Это та цена, которую мы можем заплатить, если они будут нашими поставщиками. На перепродаже артефактов мы заработаем значительно больше, а нашими поставщиками они будут, усмехнулся я, деваться им особо некуда, тем более в мирах периферии. Здесь наблюдается большой избыток неопознанных артефактов, но при этом также есть и недостаток в тех, кто бы смог их идентифицировать. В общем, мне кажется, схема рабочая и достаточно стабильная, но проверить ее в действии мы сможем только опытным путем. Я вновь посмотрел на присутствующих, отхлебывая кофе. «Неплохой напиток», — сказал я Глясу, приподняв чашку. «Закажи еще пару чашек, хорошо?» — попросил я его. «Конечно», — согласился тот. «Ну, так как? Еще остались какие-то вопросы?» Уточнил я в основном у Линевиса и Теи, так как, похоже, они были моими основными противовесами в нашей дискуссии, вернее, в моем монологе. Нет, синхронно покачали головой оба. Ну, тогда пригласим сюда господ из столь уважаемой гильдии. Тут Тея фыркнула, а Ирия сморщила носик. Вы, кстати, старайтесь больше слушать, говорить буду в основном я и, возможно, Линевис. И если у вас возникнут вопросы, то спрашивайте мысленно, попросил я девушек. Те почему-то, даже не поспорив со мной для приличия, согласно прикрыли глаза. Такой покорности я, если честно, от них не ожидал. В общем, пора поговорить с главой гильдии воров и его помощником. Сначала я хотел послать за тлагом горбуном Гляса, но передумал и решил сходить за ними сам, тем самым как бы выказывая уважение главе гильдии и его подчиненным. А его я отправлю за добавкой, подумал я о Глясе и двинулся из кабинета. По пути я мотнул головой мальчонке в сторону двери. Тот выскочил из комнаты вслед за мной. «Дополни наш заказ с учетом наших гостей», — указал я на поджидающих нас воров, «только их будет не трое, а, скорее всего, семеро», — посчитав, прикинул я. «Почему?» Посмотрел на их стол мальчик. «Хочу переговорить еще и с их телохранителями, этими». Гляс удивленно посмотрел сначала на меня, а потом на стоящие шкафоподобные фигуры. «Да что они могут сказать или знать?» Он пренебрежительно передернул плечами. Я усмехнулся. «Значит, они и правда очень хорошие специалисты, коли даже ты не смог их распознать. Ты не туда смотришь». И я глазами указал на настоящих телохранителей Тлага, изображающих из себя группу наемников. Самые опасные в зале те четверо, выделил я из общей массы четыре фигуры, светящиеся наибольшим уровнем угрозы и опасности, поэтому переговорить хочу именно с ними. Понятно. Гляс уважительно посмотрел в их сторону. Ну, не так явно, подтолкнул я его в плечо, чем сбил вектор внимания парнишки, направленный на наемников, незачем нам пока привлекать к себе их внимание. «Спасибо, не подумал», — сказал Гляс, а потом, на пару мгновений задумавшись, тихо спросил. «Значит, они тут самые опасные?» Не поняв подоплеки его вопроса, я осмотрел зал и ответил. «Да, не вижу никого, кто смог бы на равных соперничать с ними». Парнишка еще постоял, а потом, будто набравшись смелости, задал свой вопрос. «И даже вы, мастер?» Я ухмыльнулся. конечно, но, заметив его расстроившееся лицо, улыбнулся и добавил: «Но это не значит, что из нашей с ними схватки именно они вышли бы победителями». Я похлопал парнишку по плечу. «Не унывай, есть и более опасные существа, чем они. А если забивать себе этим голову, то тогда вообще не стоит выбираться из дома». И подтолкнул его по направлению к барной стойке. «Ты помнишь, что нужно дополнить наш заказ?» «Конечно, сейчас все сделаю», просияв, ответил Гляс и помчался к хозяину таверны, который с любопытством смотрел в нашу сторону. Кивнув ему, как бы говоря, что прекрасно помню о нашем обещании переговорить с ним, я развернулся и направился к столу, за которым сидели представители гильдии воров. «Рад вас приветствовать», — проговорил я, приблизившись к ним и наклонив голову. «Господа», — еще один сдержанный полупоклон в сторону девушки, Дарья, увидев, что завладел их вниманием, сказал: «Хочу пригласить вас к нам в кабинет. Я так понимаю, нам есть о чем поговорить». Я указал рукой в направлении отдельной комнаты, выделенной нам трактирщиком. «С удовольствием, молодой чел», — ответил мне Тлок, — «именно для этого мы и пришли сюда». И глава гильдии воров начал подниматься из-за стола. «Простите», — обратился я к нему, — «может, нам пригласить и несколько ваших телохранителей, и вам спокойнее, и они не будут так сильно переживать». Я вопросительно посмотрел на тролля. «Думаешь, это нужно?» Тлок махнул рукой себе за спину, указывая на замерших у стены огромных демонов. «Не уверен, что нам всем хватит места. Для этих ваших подчиненных», — улыбнулся ему я, — «и правда места может не хватить в том небольшом кабинете, что нам выделил хозяин таверны, но вы уверены, что именно эти господа», — теперь я кивнул на массивных телохранителей, — «вам нужны». Я оглянулся в сторону стола, за которым сидела настоящая охрана Тлага, изображающая из себя веселящихся наемников. «Думается мне, среди тех воинов как раз найдется четверка, кому вы доверяете свою жизнь и здоровье гораздо больше, чем всем прочим». И я подмигнул удивленно посмотревшей на меня Дарье. Тлок же переглянулся с Руди и, пожав плечами, кивнул кому-то за тем столом, на который я обратил внимание. Через пару секунд у стола главы гильдии уже стояло три демона и один эльфар, излучающие невероятно сильную эманацию сдерживаемой угрозы. «Вы необычайно наблюдательный, молодой чел», — сказал мне подошедший сухощавый демон, видимо и являющийся главным в этой команде. А возможно, он был и главой службы безопасности во всей организации Тлагогорбуна. Слишком уж у него был твердый взгляд и командные нотки в каждом его слове и жесте. «Приходится», — ответил я. «К тому же глава службы безопасности гильдии должен присутствовать при столь важном разговоре». Решив ткнуть пальцем в небо, я, похоже, попал точно в цель, угадав с неофициальной или официальной должностью, которую занимал стоящий напротив меня демон в гильдии Тлага. Тот несколько подозрительно посмотрел на меня и оглянулся на главу с его помощником. «Он слишком много знает», — как-то равнодушно констатировал телохранитель мою осведомленность. «Нужно усилить меры безопасности. Похоже, в гильдии есть утечка. Почему-то мне кажется, что это не сильно поможет в случае с этим челом. Как я понимаю, о тебе он узнал, лишь заметив тебя в зале, а об остальном догадался», сделав правильные выводы, ответил ему тролль. «Мы где-то сделали ошибку или прокололись», — удивленно повернулся в мою сторону демон. «Нет, просто сказал я». «Тогда я не понимаю», — пробормотал он. «Рыбак рыбака видит издалека», — улыбнувшись, ответил я одной из пословиц моей родины. Демон непонимающе посмотрел в мое лицо, и только через несколько секунд до него, видимо, дошел смысл сказанного. «Академия Реконг», — уточнил он. «Нет», — помотал я головой. «Я получил частное образование. Оно явно не такое уж и плохое», — констатировал тот. «Похоже на то», — согласился я с ним и повернулся к Тлагу. «Теперь, я полагаю, все в сборе, те, кто может быть заинтересован в нашем разговоре, или те, кого он может коснуться, так что можно идти». «Да, конечно», — поддержал меня Горбун, но его остановил телохранитель. «Господин, у меня к вам есть пара вопросов, мы можем задержаться на несколько минут». Тлок посмотрел на меня. «Без проблем», — ответил я на его немой вопрос. «Хорошо, тогда мы подойдем через некоторое время», — сказал он мне. Я склонил голову, соглашаясь с ним. «Мы ждем вас», после чего развернулся и прошел к нашей комнате, куда буквально перед моим носом прошмыгнул Гляс, видимо стоявший у двери и наблюдавший за нашим разговором. «Ну как?» — спросили у меня, как только я оказался в кабинете и за мной закрылась дверь. «Они придут через несколько минут», — усмехнувшись, сказал я. «Просто там больно подозрительный глава службы безопасности, и он сейчас пытается выяснить у главы гильдии, кто мы и что они вообще о нас знают. Ну и, наверное, желает разведать, а что мы знаем о них». Я постарался произвести как можно более лучшие впечатления о нас, представить нас как серьезную, авторитетную и солидную гильдию с нешуточными связями во многих кругах общества. Отсюда и наша информированность, которую я проявил при нашем разговоре. «Понятно», — проговорил Линевис. «А они точно придут?» — спросил Гляс. «Это гильдия Тлагогорбуна, я его узнал, это с ним вы разговаривали. Смотри-ка, глазастый какой», — подумал я. «И они не имеют дел с теми, в ком не уверены», — продолжил рассказывать маленький полуэльфар. «Но о самой гильдии никто не может сказать ничего плохого. Они всегда выполняют обязательства, которые берут на себя». «Ну, на это я и надеюсь», — ответил я мальчику, «что они основательная контора. А по поводу, придут или нет, да куда они теперь от нас денутся?» Усмехнулся я. «Коли они здесь, то считай, что пришли именно к нам. Мы им нужны, и мы прошли ту проверку, которую они вроде как устроили нам, оценивая нашу профпригодность. Так что подождем». Я сел в одно из кресел, протянув руку к понравившемуся мне и напоминающему о доме кофе. «Господин, кто этот чел?» — спросил Слонг, глава службы безопасности гильдии воров у своего работодателя. «Почему я о нем ничего не знаю? Почему вы не сообщили мне об этой встрече заранее и о том, с кем нам придется столкнуться? А что не так?» Удивленный вспышкой этого обычно спокойного и непробиваемого демона, спросил Тлок Горбун. «По мне, так он обычный чел, наблюдательный. Скорее всего, воспитывался в какой-то из наших или, возможно, ваших гильдий. Проходил обучение там же. Но ничего особенного я в нем не заметил. Он даже не маг, так, очень слабые способности есть, но опять же ничего существенного». И вопросительно посмотрел на своего главного телохранителя, который уже не раз спасал жизнь ему, его близким родственникам, да и многим другим членам их гильдии. Этот демон всегда очень ответственно относился к своим обязанностям. Поэтому и сейчас Тлок был больше уверен в том, что он сам просто чего-то не заметил, а не в том, что этот демон мог ошибиться. Так и было, дальнейшие слова Слонга показали это. «Странно, что вы не обратили на это внимания, но посмотрите туда», — демон кивнул в сторону небольшого отряда наемников, «или туда, или туда». Телохранитель все время указывал на различные группы воинов, бойцов или наемников. Затем, куда он указывал, смотрели как глава гильдии, так и все остальные, сидевшие за его столом. Многие из них выглядят более внушительно и представительно, чем наш небольшой отряд. Они лучше экипированы, у них лучшее вооружение, они выглядят более подготовленными и успешными. Мы же ничем не отличаемся от любого среднестатистического отряда наемников. В нас нет ничего уникального или примечательного. Серединка наполовинку. Взглянешь один раз, и забудешь. Так почему он выделил именно нас? И вспомните, этот странный чел назвал только четверых, когда говорил, что с вами должны пойти ваши телохранители. И имел в виду он, похоже, как раз только моих парней. И демон указал на тройку других телохранителей, стоявших у него за спиной. «Ну, это могут сделать и другие», — пожав плечами, ответил ему Тлок. «Вряд ли», — с уверенностью возразил ему Слонг, И это не бравада. Это голые факты. Но и это еще не все. Я точно знаю, что он абсолютно верно оценил наш уровень умений и боевой подготовки. Но вот что необычно и странно. Слонг на пару мгновений замолчал, а потом очень серьезно посмотрел в глаза главе гильдии. Я впервые с тех пор, как закончил нашу академию, не смог оценить уровень исходящей от кого-то опасности. Я не смог оценить уровень его подготовки. Я даже не смог выделить то, каким оружием обучен работать этот чел. Хотя в его экипировке присутствуют несколько мечей, метательные ножи, лук и арбалеты. То есть, по сути, он носит с собой весь спектр совершенно разнообразного оружия. И к чему из этого он привычен, я понять не смог. И этого не смог сделать не только я, но и никто из моих парней. И, все так же не понимая, к чему клонит его телохранитель, спросил Тлок. «Есть всего два ответа, которые я могу дать», — сказал глава службы безопасности. «Первый. Он носит это оружие просто так, но на самом деле совершенно не умеет владеть ничем из того, что навьючено на него. Однако в это верится с трудом. Я вижу, как он двигается, и понимаю, что любое оружие может в равной доле вероятности являться частью его натуры и продолжением его руки. И тогда отсюда следует второй вывод. Уровень его умения и подготовки настолько высок, что я просто не могу оценить его. И не могу оценить лишь по одной причине. Этот чел сам не хочет этого». Посмотрев прямо в глаза старого тролля, он повторил. «Он не хочет этого. И никто этого не видит». Повернувшись в сторону Руди, он добавил. «И это может касаться не только его боевой подготовки. Вы полностью уверены, что он не маг?» Помощник, пораженный последними словами Слонга, посмотрел на их главу. «И почему я об этом не подумал сам?» — спросил задумчиво он. «Наверное, потому, что это не ваша обязанность — заботиться о безопасности гильдии», — просто ответил ему телохранитель. «И что теперь?» — спросил Тлок. «Ничего», — ни на мгновение не задумавшись, ответил ему глава службы безопасности. «Нас пригласили на беседу, и, думаю, стоит послушать, что он готов предложить нам в ответ на наши предложения ему. Но откуда он мог узнать, с чем мы к нему пришли?» — изумленно спросил Тлок Горбун. «Ну», — телохранитель впервые усмехнулся за все время их разговора, — «он мог посмотреть, послушать и сделать выводы». Тролль также скривил губы в усмешке. «Где-то я это выражение уже слышал». Демон пожал плечами. «Возможно». После этого небольшого разговора представители гильдии воров во главе с самим ее руководителем направились туда, где их ждала, как почему-то подумал Тлок, очень выгодная и прибыльная сделка. Только кому она принесет большую выгоду, глава гильдии предположить не мог, слишком уж неоднозначные выводы напрашивались. «Прошу вас, господа, Дарья», — я указал на свободные стулья, расставленные вокруг уже сервированного стола. «Мы взяли на себя смелость позаботиться о вашем ужине. Надеюсь, вы будете не против этого». «Конечно», — кивнул мне в ответ тролль и приказал своим. «Рассаживайтесь». Когда все устроились, я поднялся. «Рад нашему более официальному знакомству и предлагаю не откладывать наши дела в долгий ящик, а сразу поговорить о том, зачем вы пришли». Акцент я постарался сделать именно на их желании поговорить с нами, указав на то, что это именно они нуждаются в нас и пришли к нам. Посмотрев сначала на своих друзей, а потом и на представителей гильдии воров, произнес: «Однако позвольте вас представить друг другу. Я назвал гильдейцам всех, кто сидел сейчас в комнате, назвав даже Гляса и представив его своим младшим родственникам. Ну а меня вы знаете», — закончил я и повернулся уже к своим товарищам. «А этот Лок Горбун, его помощник Руди, внучка Дарья и глава их службы безопасности Слонг», — обвел рукой я гостей, — «сведения о последнем я нашел в сети. Там о нем было достаточно много другой любопытной информации, которую стоило обдумать и обсудить, особенно в свете моего знакомства с Глясом и его сестрой. Первоначально я даже не знал этого, но теперь, Когда я накопал кое-какие факты из его прошлого, у меня к нему появились определенные вопросы и одно предложение, вернее, даже просьба. Но пока отвлекаться я не стал. Эти вопросы можно решить и чуть попозже, а сейчас нужно было продолжать. Остальных, я думаю, вам лучше представить самим. Действительно, удивленный моей осведомленностью относительно присутствующего здесь телохранителя, проговорил Тлок и дал слово своему помощнику, который быстро назвал имена сопровождающих их охранников. «Вот и прекрасно», — обрадованно потер я руки, — «самая сложная и значимая часть любых переговоров, а это приветствие и знакомство, пройдено. Осталось дело за малым, договориться». И постарался улыбнуться наиболее простодушно и бесхитростно. Можно было подумать, что в этом я несколько перестарался, так как моя улыбка почему-то подействовала на представителей гильдии воров строго наоборот, заставив их насторожиться и более внимательно отнестись к нашему разговору. Я же подумал о другом. Смотри-ка, ментоинтерфейс не ошибся, и ситуационное моделирование работает, как и предполагалось в теории. Суть идеи заключалась в том, что я и хотел заставить сидящих здесь воров отнестись к нам как можно серьезнее, но не думал, что сработает принцип от противного, предложенный искателем. Притворись простачком, и это заставит насторожиться остальных еще больше. Именно так все и произошло. Вот теперь можно было приступать к переговорам, лучшего момента для этого я выбрать или подготовить уже не смог бы. Поэтому обратился к главе гильдии. «Господин Тлок, мы вас очень внимательно слушаем». И, взяв понравившийся мне местный кофе, сделал небольшой глоток, глядя на тролля. Ну, как-то даже растерялся Тлок от столь стремительного, прямого перехода к делам, но быстро взял себя в руки. Все-таки это был не простой тролль, а руководитель очень своеобразный и не терпящий ляпов и проступков гильдии. «У нас к вам, как вы уже, наверное, догадались, есть несколько предложений», — начал говорить он, но я, не дождавшись завершения его речи, перебил его. «Знаете, господин Тлок, у меня есть к вам ответное предложение», и, немного помолчав, продолжил. «Давайте сыграем в небольшую игру». Все удивленно посмотрели на меня, как мои друзья, так и наши гости. Никто не мог понять, к чему это я клоню. Да я и сам, если честно, удивился бы этому своему вопросу, если бы только что не взглянул на вероятностную картину развития событий, выстроенную кластером. И что удивительно, именно такое начало нашего разговора сулило нам наибольшие выгоды от взаимного сотрудничества, но самое главное, оно почти полностью нивелировало негативное влияние тех решений, которые придется принять главе гильдии. Ведь, по сути, сейчас казалось, что все должен решить простой случай и удача, которые не поддаются логике и анализу. Но как это ни странно, я действовал по строго разработанному плану, подготовленному кластером и ментоинтерфейсом, основанному на моих собственных наблюдениях и той информации, что нам удалось накопать в сети как по деятельности этой гильдии, так и конкретно по ее руководителю и его помощникам. И сейчас я уже с большей уверенностью мог говорить о том, с чем же к нам пришли и чего захотят попросить у нас эти наши гости. Тролль посмотрел на меня долгим изучающим взглядом и поинтересовался. И что же это за игра? Все просто. Я рассказываю вам о том, что вы хотите нам предложить, и если мои догадки верны, то вы соглашаетесь на наши условия, а если я ошибусь, то тогда мы постараемся принять ваши. На строгом принятии условий как с вашей, так и с нашей стороны я, конечно, не настаиваю, все равно нам понадобится определенный торг, чтобы получить свою выгоду в каждом отдельном случае. Однако направленность предложенных условий будет определять именно выигравшая сторона. Как вам? Спросил я у них и добавил. В этом случае вы совершенно ничего не теряете, а вот мы можем пойти вам на определенные уступки, если я где-то ошибусь. Я посмотрел на главу гильдии воров, ожидая его ответа. Тот о чем-то задумался. А где гарантии? Неожиданно спросил его помощник. Как вы поймете, что мы не солжем или не попытаемся ввести вас в заблуждение. Ну, протянул я, думая о том, как бы получше ответить. Во-первых, это вам не выгодно. Если скажете, что я не прав, то вы откажетесь от одного из тех вопросов, для решения которых и пришли сюда. И во-вторых, не забывайте, что один из присутствующих здесь является магистром магии разума, и он наверняка сможет отличить правду от лжи. А я обмануть или запутать вас никак не смогу, так как сам же и буду говорить вам о том, с чем вы к нам и пришли. И вновь посмотрел на так и обдумывающего что-то тролля. Знаете, молодой чел, а в этом что-то есть, наконец произнес он и неожиданно задал вопрос, казалось бы, совершенно не относящийся к теме нашего разговора. А зачем вы захотели, чтобы при наших переговорах присутствовал мой глава службы безопасности и его подчиненные? Тут нужно было ответить или правду, или еще большую правду, как бы это странно ни звучало. И поэтому я сказал, мне нужна его помощь, чтобы разобраться с одним своим делом. Заметив готовое сорваться с губ Руди возражение, я продолжил. Мне нужна информация, и я готов ее оплатить, если она у него есть. Ваш телохранитель вращается по роду своей деятельности в тех кругах, где она наверняка должна быть, или он может оказаться в курсе того, где ее можно раздобыть. Немного помолчав, я добавил. К тому же у меня есть к нему одна личная просьба. И тут я не могу вам ничего сказать, так как она касается и его самого. Если он захочет, то сам вам все расскажет. Телохранитель удивленно повернул голову в мою сторону, но не произнес ни слова. Я же, обратившись к главе гильдии воров, спросил. Так вы получили ответ на ваш вопрос. Не то чтобы это было именно то, что я хотел бы услышать, но и сказать о том, что ты промолчал, я не могу. Так что буду считать, что ты ответил. И, осмотрев присутствующих, как своих подчиненных, так и моих друзей, обратился ко мне. Так с какими же предложениями мы пришли к вам? Я собрался с мыслями и приступил к тому, что хотел поведать нашим гостям. Пожалуй, начну с самого очевидного и простого. Я посмотрел на главу гильдии. Здесь все достаточно прозрачно. Вам. Заметив навострившиеся ушки внучки главы гильдии, я остановился, стараясь не сболтнуть лишнего. Вот же, думай теперь еще, как и Дарью оградить от той должности, что занимает старый тролль в их гильдии, или той деятельности, что они ведут, подумал я, глядя на них, и немного поправился. Вернее, гильдии, что вы представляете, нужен маг, скорее, даже несколько магов. На этом месте Тлок как-то пренебрежительно хмыкнул. «Вы меня не дослушали», — усмехнулся я и постарался изложить то, что понял, когда был у них в лавке. «У вас уже есть свой маг или несколько магов, это и так понятно. Кто-то из них работает по вашей непосредственной специфике, и поэтому я не думаю, что вы захотите привлекать кого-то со стороны для выполнения подобных заказов». «Верно. Несомненно», — подтвердил мое предположение помощник тролля. «Тогда дальше. Кроме них у вас должны быть и те, кто работает непосредственно на подготовку и продажу магического инвентаря. Я посмотрел на них, ведь кто-то же делает те амулеты, что у вас продаются. Но в этом-то и вся загвоздка. Этот маг не смог отличить те бракованные изделия, что создавал ваш предыдущий маг-торговец, Хлыщ, кажется. Кстати, я так понимаю, что этот вопрос решен». И еще раз вопросительно посмотрел на тролля и его помощника. «Да», — кивнул Тлок-Горбун, — «с этим инцидентом разобрались и уже все уладили». Увидев недобрый огонек в глазах тролля, я не стал уточнять как, лишь кивнул. «Понятно», — пробормотал я и продолжил. «Так вот, у него, я все же склоняюсь, что подобный маг у вас все-таки один. Явные проблемы с идентификацией артефактов и магических предметов уже выше третьего уровня. Но как артефактор этот маг достаточно искусен, коль он со своим достаточно невысоким пределом способности в магии может создавать подобные амулеты четвертого уровня. По мере моего рассказа глаза гильдейцев постепенно расширялись. Похоже, не зря мы с моими виртуальными помощниками провели доскональный анализ всего того, что нам известно о гильдии воров Тлагогорбуна, и заранее подготовились к нашей сегодняшней встрече. И поэтому я с уверенностью могу обозначить те два вопроса, которые вы хотели бы озвучить нам и которые касаются именно этой вашей проблемы. Первый – это амулеты и прочие магические предметы. Вам нужен определенный ассортимент товаров, который вы хотели бы заказывать у нас. Это должны быть артефакты как минимум третьего или четвертого уровня. Список, как я догадываюсь, у вас уже подготовлен, и вы, судя по всему, можете его нам передать. Руди все так же пораженно кивнул мне в ответ. А вот тролль очень внимательно прислушивался ко мне, и сейчас было не очень понятно его отношение к тому, что я говорю. Ну, как непонятно, мента информационное поле-то лгать не может. А оно говорит о том, что и его мои слова сильно удивили. Так вот, ваш список мы согласуем с нашим главой и другими магами гильдии. Я указал на Линевиса и девушек. Мы оценим тот ассортимент амулетов, что сможем производить самостоятельно, и постараемся прикинуть, в какие сроки, с какими затратами и в каком количестве у нас получится их изготовить. Возможно, предложим вам какую-то более эффективную и качественную замену, и как итог назовем свою цену. Ну а здесь пойдет торг, как и при любых переговорах, но думаю, на 25% дисконт от средней рыночной стоимости ваша организация сможет рассчитывать вполне обоснованно, если наши переговоры закончатся успешно. Теперь я точно смог еще раз, и достаточно сильно, удивить представителей гильдии воров. 25% были вполне приличной скидкой, особенно если говорить об артефактах пятого уровня и выше. Сам же я решил не мелочиться. Во-первых, я прекрасно понимал, на меньшие они не согласятся, большее будет для них выглядеть подозрительно. Во-вторых, даже в этом случае себестоимость производимой продукции практически приравнивается к стоимости материала и того небольшого нематериального вклада мага, что он привносит в амулет, и все это значительно меньше рыночной стоимости готового изделия. Значительно меньше. И третье. Я вместе с кластером уже подготовил несколько своеобразных, но при этом достаточно действенных плетений, с внедрением которых в заготовку можно было заниматься нанесением определенного рунического рисунка на ее поверхности. Это был несколько иной стиль изготовления артефактов, присущий больше рунным магам и требующий точного, кропотливого труда, но при этом не требующий почти никакого внешнего вливания магической энергии вплоть до окончания работы активации артефакта. Я прекрасно осознавал, кто будет заниматься этим. Я уже некоторое время наблюдал за Ралией, и было у меня подозрение, что с этим она справится ничуть не хуже меня и гораздо лучше любого из знакомых мне магов. Тут я, конечно, говорю о своих друзьях, других магов я знаю не так хорошо, а вопрос зарядки полученных амулетов мента энергии мы потом решим, в крайнем случае кто-то из девочек будет делать это вручную. Хотя я, между делом, уже озадачил Вирта подготовкой плетения для создания какого-нибудь артефакта, выполняющего подобные функции в автоматическом режиме. Посмотрим, что у него получится. Вы меня приятно удивили, Бак, произнес Горбун, это даже несколько более перспективное предложение, чем то, с которым мы хотели подойти к вам. Я пожал плечами. С нашей гильдией выгодно иметь дело. Мы не хотим упустить свою выгоду, но и другим, как можем, стараемся помогать в этом. Предложенные условия нас полностью устраивают, осталось услышать ваше решение по этому вопросу. Тролль задумчиво посмотрел на своего помощника и потом сказал: «Но это лишь часть того, с чем мы хотели к вам обратиться, так что игра, как вы понимаете, еще не закончена. Правда, я теперь даже не знаю, будем ли мы в выигрыше, если вы согласитесь на наши условия». И он усмехнулся: «Ну, вы же не дослушали меня до конца, будет и ложка дегтя, куда же без нее?» Тролл сосредоточенно посмотрел на меня, но лишь прикрыл глаза, не став возражать, чтобы я смог продолжить излагать свое предположение о целях их визита. Тогда перейдем ко второму пункту, для чего вам может понадобиться сотрудничество с магами. Это неидентифицированные артефакты. Как можно догадаться, в силу специфики работы вашей гильдии, к вам периодически попадают определенные магические предметы с неопознанными свойствами. И тут как раз и есть та самая ложка дегтя, о которой я вам только что сказал. Я прямо посмотрел в глаза главе гильдии воров. Мы не занимаемся опознанием или идентификацией магических артефактов для других. Сказать, что воры изумились, это ничего не сказать. Ну как? Несколько заторможенно отреагировал помощник Руди. Это ведь одна из основных услуг, которые оказывают гильдии, и берут они за это очень немаленькие деньги. Все верно, согласился я, но это не о нас. Возможно, остальным магическим гильдиям и выгодны подобные контракты, но не нам. Однако, коль мы заговорили об этом вопросе, у меня для вас есть встречное предложение. Дождавшись поощрительного кивка Тлага, я продолжил. Как мы знаем, сбыт неопознанных артефактов скупщиком, работающим в мирах периферии, идет практически за бесценок. Подобные неопознанные магические предметы продаются им по цене лома артефактов первого уровня. Только в крайних случаях, если продавец сможет подтвердить уровень продаваемого артефакта, а это тоже не очень дешевое удовольствие и часто не оправдывает тех затрат, что на это потребуются, то артефакт удается сбыть по стоимости неопознанного магического предмета определенного уровня. Однако это скорее исключение, чем правило, и такие сделки, как я посмотрел, редкость. Так вот, как я понимаю, вы находитесь по отношению ко всем остальным примерно в том же положении, и ваш маг с уверенностью может сертифицировать только артефакты второго уровня, что для вас не приносит особой выгоды. Наше же предложение таково: мы готовы приобретать у вас все артефакты, которые не смог опознать ваш маг, по стоимости неидентифицированных магических предметов третьего уровня с дополнительной оплатой в 20%. Это дает вам несомненные преимущества по отношению ко всем остальным поставщикам. На подобных сделках вам не требуется нанимать еще какого-то мага, который будет проводить для вас частичную идентификацию и опознание магического предмета, чтобы определить его примерный уровень. Это первое. Плюс у вас появится постоянная точка сбыта подобного товара по уже фиксированной стоимости. Это второе. Заметив, что Тлок вроде как одобрительно покачивает головой в такт моим словам, я продолжил. Третье. Это несомненный экономический эффект. Ваша прибыль при работе именно с нашей гильдией значительно возрастет по сравнению со сбытом вашего товара любым другим скупщиком. Немного помолчав, я добавил. И четвертое, самое последнее, но, наверное, одно из самых выгодных для вас преимуществ, на которые мы рекомендуем вам обратить пристальное внимание. Эти мои слова, как я увидел, особенно заинтересовали Руди, так как он прямо-таки впился в меня глазами, стараясь не пропустить ни одного моего слова. Вы ведь можете и сами выступить в качестве промежуточных скупщиков или посредников, закупая неопознанные артефакты через свои собственные каналы поставок. И они у вас, по крайней мере, сейчас гораздо разветвленнее, чем у нас. Тем более для первоначальной оценки у вас есть свой маг. Ну а дальше вы можете уже работать по налаженной схеме, перепродавая товар уже вашему скупщику по его ценам. В данном случае это мы. И мы предлагаем вам стоимостный порог как минимум на 20% выше максимальной рыночной стоимости. А в том, что у вас есть свои связи, я даже не сомневаюсь. И я замолчал, давая обдумать им мои слова.